Хорошо, уважаемые братья. Конечно, надо это записывать. А муслим говорит еще и очень важный хадис. Вы не сказали, что муслим? Самое важное условие – это те, через которые ты разводил женщину. Ага. Эти условия самые важные являются. Самые важные условия являются это, которые что? Через эти условия ты дозволил женщину. Через это условие ты дозволил для себя женщину. Вот это самые важные условия. И мы начинаем с этого хадиса. Этот хадис переводится в Бухари. Достоверный спорник Аль-Бухари. То, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в своем хадисе. Самые важные условия являются, которые ты должен выполнять их. Это... который через это условие тебя жена стала халялем. Жена, твоя жена стала для тебя халялем. То есть это самые обязательные условия, которые ты должен выполнять. И, уважаемые братья, прежде чем жениться или выйти замуж, нам необходимо... Нам всем, кто уж женился, это знание на будущем, ну, появляются дети там и внуки, им должен сказать, если или в случае там развелся с женой, или умерла, или что-то, еще раз пришлось ему жениться, пусть знает. То, что у нас в шариате, прежде чем жениться, ты должен думать полностью. И ты должен определиться, что ты хочешь, или ты кем хочешь быть, где хочешь жить. Ну, примерно уж должен быть у тебя какое-то представление, не просто так. Давай. Буду жениться, и неважно, где я буду, как буду и так далее. Или хотя бы на 10-15 лет, которые ты сейчас, ты либо хочешь учиться, план какой-то у тебя должен быть. Цель должен быть у каждого человека. Кто живет без плана, без цели, у него жизнь... Так просто идет. И вспоминай ты тот Рамазан, который в том году было, в 2013 году. Был Рамазан или не был? И в этом году уже через несколько дней будет Рамазан. Кто план поставил для себя? Я как вам сказал в том году, ставьте план. Кто-нибудь, может быть, маленький план ставил для себя. Может быть, большой план ставил. Кто план ставил для себя? Большинство из них выполняет этот план. И так же. А кто не поставил, он так и продолжает жить. Да, он, альхамдулиллях, кушает, пьет. С женой живет, работает, на пятикратный, альхамдулилля, не оставляет. Но план развития у него нету. План развития у него нету. С прошлого года, после Рамадана, до сегодняшнего Рамадана, хоть выучил один сура. Есть такой момент, который выучил один сура. Одна сура. Ну, альхамдулилля, есть. Две, три, десять, двадцать, тридцать. Твой сын? Машалла. Полтора джуза, альхамдулилля. Кто-то план поставил, он пошел. Выучил полтора джуза. Проблема или не проблема? Легко или нелегко? Легко так же. Можно, возможно. Полтора джуза за год в очередь, тем более у нас зимой там этот ночь очень длинный, можешь сколько хочешь, столько в очередь. То есть план, когда ставишь, в очередь. Кто-то план ставил на 2 сура, на 3, на 10, на 15, альхамдулиллях. Кто-то вообще не ставил, так же? И также у нас следующий Рамадан будет. Если без плана живем, так же будет у нас. Не выучили ни одного сура, не выучили ни одного аята, ни арабский не взяли, ничего. Просто там, альхамдулиллях, идет жизнь. Также, уважаемые братья, прежде чем жениться, ты можешь ставить условия для жены. А когда уже женишься, это уже трудновато ставить. Она тоже может ставить разные что? Условия. Мы сегодня, иншаллах, посмотрим эти условия, которые можно ставить, которые нельзя ставить, который портит никаха или который не портит никаха. Это важно является. Первый, уважаемые братья, он разделяется на три вида. Первый вид, который условие пар, муж или жена должны выполнять этот условие. Этот условие все ставится перед актом. Перед актом никаха же есть, взял или отдал и взял. До этого ставится вот этот условие, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Первый, который ты обязан выполнять его. Допустим, жена такое условие ставит и разрешается ставить такое условие. Я не выхожу с этого города. Может ставить такой или нет? Жена тебе ставит, или ты жени. Ты жени или она тебя? Разницы нет. Ты должен выполнять это условие. Она ставит то, что не будем выходить с этого города. Будем жить до конца смерти вот в этом городе. Почему? Неважно. Ну, условие такое у них. Вот это ты должен выполнять. Или, допустим, разрешаешь меня работать. Вот она, допустим, работает в швейне и говорит, я замуж выйду, но оставишь меня на работе. У нас там все женщины работают, проблемы нету, без никаких харам, альхамдулиллях, все нормально. Условие у меня то, что ты меня оставишь на работе, не забираешь. Может ставить или нет? Может ставить. Обычно женщину ставят условия, не мужчины. Потому что мужчина это мужчина. Ничего. Условия. Редкость это то, что мужчина ставит условия. Женщина ставит условия. И вот это условие ты должен выполнять. Ты обязан выполнять это условие. Потому что для нее есть здесь польза. Он хочет жить в этом городе, допустим, или хочет жить с мамой, допустим. Она хочет жить с мамой, потому что она единственная, этот ребенок, а мама старая уже. Она хочет жить с ним, а ухаживать на ней и так далее. Полное право, если у него ставит условия, то, что я буду жить с мамой, пока она на этом свете. И ты должен выполнять это условие. Ты обязан выполнять это условие. Потому что это условие не противоречит шариату. Это условие, которое пророк Саласим сказал, самые важные условия, которые человек должен выполнять его. Вот такие условия, которые не противоречат шариату. Ты должен выполнять. И если ты не выполняешь это условие, у него полное право есть что? Аннулировать этот никах. У нее полное право есть аннулирует этот никах. А? Муж то у него в руках талак есть, у него проблемы нету. Через казы она полное право есть, у нее что? Аннулирует этот никах. Скажет, ты не выполняешь этот. Скажет, идет в казы и говорит, ты, он не выполняет это условие. Все, я не буду жить с ним. Полное право есть у нее. Раз она ставила условие до никаха. Не после никаха, а до никаха, до акта. Потому что, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ты должен выполнять его. Еще раз повторяю, до никаха? До никаха, то есть до акта. Еще никах не состоялся между вами, никак не считали. До этого она ставит то, что у меня условия есть. Ты когда с ним сватываешься, узнаешь его и так далее, до никаха. Или вали ставит то, что у меня дочь так сказала и так далее, и так далее. Вот такие условия. Не принимаешь ее условия. Жена может. Что? Какое условие может ставить, если никаха нет у них? Как может выполнять его условия? Нет, он до никаха ставит, чтобы после никаха было это условие. После никаха, чтобы было это условие. Вот это, который... И это условие, конечно, у нас какие? Который не противоречит шариату, и для нее польза есть. Или для него. Для нее польза есть. Вот это условие является обязательно выполнять. Если не выполняешь, у нее есть полное право, что аннулирует этот никах. Идет к казы и скажет, вот он не выполняет. Казы решает то, что потом, то, что решает. Естественно, свидетель должен быть. Ну, понятно, этот уже казы решает, что как. Второй вид условия. Акт является действительным, никах является действительным, но условие не является действительным. Никах является действительным, но условие не является действительным. Допустим, один там, жених говорит, давай женимся, а махар не будет давать тебя. Никах правильный. Но он обязан давать махар. Или, допустим, давай будем жениться, а я не буду там обеспечить тебя. Ты будешь там у себя дома жить, я тебя прихожу там по ночам, и все нормально будет. А? А? Типа любовница. Ну, у нас правильный никах, по шариату, и все нормально. Но я не буду тебя обеспечивать. Даже если она скажет, хорошо, не будешь обеспечивать, не надо. И поженились. Что? Никах является действительным, и ты обязан ее обеспечить. Ты обязан ее обеспечить. Потому что она может отказаться от обеспечения и... Это неправильно по шариату. Потому что шариат сказал тебе что? Ты должен что? Обеспечить. Ты должен. Ты обязан обеспечить. По шариату ты обязан обеспечить свою жену. Если она богатая, отказалась. Или, допустим, она сказала, да, будем жениться, но не будем спать вместе. Зачем жениться тогда? Условие ставит такая. Или, допустим, она сказала, я не буду беременеть. Я не хочу беременеть, я устала уже. Ставить такие условия. И у нас по шариату нельзя такие условия ставить. Если даже ставить, никак будет действительный, а этот условие недействительное. У нас по шариату можно ограничить детей или нельзя? Допустим, ты хочешь, я хочу только три. Трое. Или я хочу только четыре детей. Можно или нет? Нет. Нет. Тебя нельзя ограничить. Что можно? В порядок привести. Каждые три года, чтобы жену не было там трудно. или каждые 2 года, или каждые 4 года. Вот так можно. Каждый год по-дагестански нормально считается. По-чеченски еще нормально считается. Нормально, нормально. Поэтому, уважаемые братья, ограничить детей нельзя. То есть я хочу вот 5 штук и все, больше этого не хочу. Нельзя. То есть подохраняться нельзя. Нельзя. Получается, договоришься? Да, так договориться нельзя. Вот этот договор является неправильным, недействительным. В порядок переводить можно. Как в порядок переводить? Нет. В порядок переводить можно. Как? Допустим, каждые 4 года. А между ними предохраняться можно. А чтобы остановить полностью детей, допустим, женщина там 30 лет, все, мы остановим. После этого нам не надо. Это нельзя. Предохранялись раньше тоже. Кунна наъзил вал Куран янзил. Джабир радиаллаху анху говорит, мы кунна наъзил, то есть, а? Делали азль, как переводит муслим, когда не спасался Коран. Что этот азль? То есть сперму не бросаешь в матки, наружу бросаешь просто. Вот это азль называется. И Джабир радиаллаху анху говорит, мы во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так сделали, говорит, бросали сперму наружу, говорит. А Коран не спасался, говорит, в это время, говорит. А если был запрет от Аллаха или от пророка, нам бы сказал Всевышний Аллах то, что нельзя. А значит, можно, они говорят. Но ограничить детей нельзя. Ограничить детей нельзя. Это по наложнице или про других тоже. Там, скажем. Или, допустим, условие ставит то, что я, у него, допустим, 2 или 3 жена, и он условие ставит то, что я буду ночевать у тебя день, а у нее 6 дней. Можно так ставить условие? Нет. Нет, нельзя. Должна быть справедливость. Так же? А если она скажет, хорошо, я отказался, допустим, живешь нормально, я отказался от мои дни, допустим, скажет. Ради нее. Ради нее, или как хочешь, так и поступай. Можно так? Можно. Можно. Да. Можно. Так же? Можно ей что? Спускается у тебя. В кармане. Можно. Но у нее полное право есть, что обратно вернет. Сказать, все, те дни хорошо ты с ней был, сейчас все, ты будешь день у меня, день у нее, все. То есть, что это является? У нее полное право есть, да, я дам, потом сегодня не дам, завтра дам, послезавтра не дам. Также у нее полное право есть, что отказаться, допустим, она с мамой живет, или с отцом живет, или у нее она богатая, не хочет деньги там. Все нормально у нее. Она говорит, ты можешь меня не обеспечивать. Там месяц. И через полмесяца пришла и сказала, нет, обеспечивай. За тот полмесяца, да, ты не должен обеспечивать. А потом ты уже обязан обеспечивать. До никаха. Это после никаха так можно. До никаха не считается это, не считается этот договор действительным. Просто она после никаха что делает? Она говорит просто не надо мне, пока не надо. Как будто она говорит пока не надо, потом надо будет. Этот условие является неправильным просто. Грех не будет, и условие не должен ты выполнять. греха не будет. Или, допустим, муж ставит условие, то, что она будет обеспечить ее. Его. Она будет обеспечивать его. А? Что? Да, Альфонс называется, оказывается, у вас. Это условие недействительно, потому что по шариату кто должен обеспечивать? Муж должен обеспечивать, не жена. Или буду жить в твоем квартире. Ну и что? Ну и что? Ты же мужик. А? У квартиры жены можно жить, а условия ставить нельзя. Она если скажет, уходи, ты можешь. А? Снимай квартиру, да. То есть, почему здесь у нас так, такие условия? Потому что по шариату муж должен обеспечивать свою жену. Обеспечивать, кормить, давать ей жилье. Это обязанности мужа. Обязанности мужа. Не должен он быть лентяем, не работает там, спит целый день. Нет. Это шариат учит нас, чтобы мы были что? Трудолюбивы и работали, и там, как мы проходили, чтобы у нас была ответственность и так далее. Вот это является у нас, уважаемые братья, очень важная вещь. Вот это второй вид условия. То есть, который противоречит шариату, не как-то действительный, но условия недействительны. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал же, и тот хадис, который вспомнил нам Али, то, что жена не может ставить условия, то, что ты будешь разводиться с первой женой. Это нельзя, это туда тоже входит. Ты женишься и условия просто не выполняешь, потому что это условие не соответствует шариатам. Брать вторую. Подожди. Третье условие у нас, которое никах и условие недействительное и влияет на никаха. То, что даже никах является недействительным. Это которые, некоторые, это несколько только. Один, первый из них, это никах, временный никах, как мы проходили. То есть на час, на два, на 10 дней, на месяц. Или никах, который является тейсуль мустаар. Как будет тейсуль мустаар? Это который человек, который развелся со своей женой 3 раза. А? И ему же нельзя жениться на ней. Договорной брак, да? Договорной брак. Он 3 раза талак дал ей. И хочет уж, пожалел, неправильно, оказывается, сделал. И говорит, договорится со своим там братом, близким. Давай замуж бери ее. Потом через несколько дней разводишь. Я буду жениться на нее заново. Это нельзя. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как его назвал? Тейс, этот кеджа, ничего было, не? Кеджа, не? Козел. Да. Тейс аль мустаар, козел, этот мужчина, этот, а? Козел, мужчина, козел женский род или мужской? Козел какой? Мустаар, то есть козел, который взяли на прокат. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так назвал его. Тейсуль мустаар. Да, вот этого жениха, он козел, который взяли на прокат. Этот метафора, которую пророк сам использует. Мы же козлы, если у кого козла, там козленок есть, он же берет, давай, чтобы там чуть-чуть там, чтобы были там дети и так далее. Пророк сам так и назвал, то, что тейсу мустаар, козел, который взяли на прокат. Поэтому это является запрещено. Запрещено. Три талака дал, он хочет свою жену вернуть обратно, еще он ищет пути, давай, брат, поженись на несколько дней, потом разведешь, потом 3 месяца я буду ждать, потом я буду жениться обратно, все нормально будет. Это является что? Не разрешается. И никак не будет действительным, и также условие не является недействительным. Условие не является действительным, и никак тоже является недействительным. Нет. У него же никак не действительный. Какое слово там? А? Втором примере, какое слово? Ага. Допустим, это если договорился. А если не договорился, допустим, человек с хорошим намерением увидел этого брата, ходит такой очень грустный, спросил, что у тебя? Я вот развелся. Ну хорошо. Давай я буду жениться на ней. И буду разводить ее. И добро сделаю для своего брата. И он любит же свою первую жену. Я добро сделаю ему. Так можно? Нет. Это тоже самое. Нельзя. Или жена. А? Да. Вот этот брат, который женился, грех на него падает. А на того брата первый, он вообще... Ни при чем. На него греха не будет. Ему можно потом жениться. Потому что ему ничего не сказал, не знал и так далее. А если жена, допустим, развел этот брат свою жену, 3 раза талак дал, жена вышла замуж и до сих пор любит первого брака. И любит первого мужа своего. И она сделала так, что второй муж развел ее. Он там что-нибудь сказал или что-то делал и так далее, чтобы развел ее. Потом, когда талак дал, она обратно к нее вернется. Тоже грех на нее будет, а если тот не знает, грех ему не будет. А если знает, грех на него будет, и никак не будет действительным. Никак не будет действительным. Поэтому здесь возвращается тоже к намерению. Если ты не знаешь, намерение надо тоже смотреть. Поняли, уважаемые братья? У нас есть 3 вида условий. Первый, который ты должен выполнять его, это который соответствует шариату и не противоречит шариату. И для жены есть в этом... Есть польза. Ты должен выполнять его. Второй, он противоречит шариату, но акт является действительным. Никак является действительным, то ты и ты не должен выполнять это условие. Третий, то, что никак условие не является действительным, и также никак не является действительным. Хорошо. У нас остался один важный условие, которое женщина может ставить. Невеста, которая может ставить это условие. Это не 4. Жена ставит условие. Жена сама ставит условие, то, что ты мой жених в будущем. Не будешь жениться на вторую. Не будешь брать вторая жена. Ставит такую условие. И ты уж полюбил ее. Там для тебя этот мир стал узким. Кроме нее нету как будто женщины. И она, конечно, стала как-то знание откуда-то брала. Слышала такое условие. И вот тебя поставил такое условие, то есть то уж, ты уж этот никуда не смог деть, ты уже и так 3 года искал жену, ну уж согласился в конце концов. И сказал, хорошо, хорошо, я буду выполнять это условие, я не буду жениться на вторую жену. Это касается на первой или на второй? Арустамабы. Этот условие. Куда заходят? Женщины, они, если спросим у них, они все скажут на первый. Это единогласное мнение будет у них. Это, в этом проблема. Сомнений нет у нас. Мужчины, конечно, все скажут, это противоречит шариату. А? Что? Она не отрицает. Она не хочет просто. Она соглашается. Просто говорит, я не хочу. Я хочу любить тебя только. А не хочу, чтобы ты другого любил. А? Да. А? Что? Ну, условия ставить-то можно. Можно-то можно. В этом вопросе нету. То, что можно или нет, да, можно. Проблемы нету. Но в какой этот степень условия? Первый или второй вид? Почему второй вид растамовый? А? То есть ты можешь жениться на второй или нет? Если условия нарушаешь, Это же первое. Вторая жена этот ставит условия, допустим, ты будешь разводить первую, вот так уже нельзя. Ага. А если первая жена ставит условия, никак действительно, так же получается? Вот смотри, ты сказал, что не уезжаем из этого города, да? Ага. Тоже есть, Аллах Субхану ва Тааля правильно сказал, земля обширна для вас, правильно? Да. То есть вы можете уехать, если жена поставила такое условие, то... Ты обязан выполнять. В этом проблемы нету между учеными. Здесь то же самое. То есть Исмаилов согласен и говорит он. Но там моя это во время перед никах. Это все перед никах, это перед никах. Кто уже никах читал, у него проблемы нету. И не слышал такие условия, у него проблемы нету. Проблема у братьев, которые еще не женились, если там невеста как-то ставит это условие. Кто уже женился, у него проблемы нету. Потому что уже жена не ставила такое условие. Не знал. Когда поставил? До никаха, да. Если до никаха ставил, да. Вот этот вопрос. А? Тогда попал. А? Мирно решать это можно, но... Мирно это не решается никогда. Да, даже однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он же постоянно женился, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И иногда, каждый раз, когда женился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, жены пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, беспокоились, конечно. И однажды, женился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на одной невесты. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пока к ней не зашел, Айша, радиаллаху анха, зашла к ней. И сказала ей, ты хочешь, чтобы пророк полюбил тебя? Она говорит, конечно, хочу. Ты скажу, ауду билляхи минк. Я прибегаю к Аллаху Субхану ва Тааля от тебя. Тогда полюбит тебя. я прибегаю к Аллаху Субханаху ва Тааля от тебя. Скажи пророку так, он полюбит тебя. Подсказывала. И пророк, салям, как только зашел, она уж ничего не знает, сказала это слово. Я прибегаю к Аллаху, Субханаху ва Тааля, от тебя. А? Ну, если так, иди домой, пророк, салям, сказал, и развел сразу ее. То есть они хитрили, что пророк и больше не женился. Это, ну, неправильно-то неправильно. Это же... По незнанию. Женский гайра называется это. Ревность, женская ревность это. А потом он обратно не женился? Нет, обратно не женился. Бинтульджун называется ее. Бинтульджун. А как же? Если это жена пророка, жена мою, жена нет? Это уж не знаю, как она потом что, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, развелся с ней и все. А? Поняли, уважаемые братья? А вопрос. Если бы первое условие жена поставила бы никак, а потом во время никак уже там через пару лет, например, изменила свое мнение, она может менять условие? Ну, может менять. Ну, любое условие, это фантастика. Отменить это условие, допустим, сказал то, что не будем выходить с этого города. И потом через пару лет отменила. Да, у него право отменить это условие, потому что мы же проходили то, что можно. Да. Ну, если поставил, какой из них? Вот уж это разногласие между учеными. Некоторые ученые говорят, это относится к первым. Некоторые ученые говорят, что это относится ко второму. Вот это, если жена условие ставит. А? Больше, иншаллах, на следующий урок посмотрю и скажу вам. А? Вот, иншаллах, на следующий урок будем узнать это. Субханак Аллаху ва хамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк. Юсуф, тафаддал. Этот возьми, астагфируку ва атубу илейк. Потом не убегай, пожалуйста. Я вообще сегодня устал. Я понял, мне один только вопрос, и буквально по дороге только переговорим. До низа. Да. Не по шаре, а то просто вопрос. Да? Садитесь, братья. Погромче. У нас тема встреча Рамадана. Во-первых, уважаемые братья, я хочу вас обрадовать о приближении этого священного месяца Рамадан, так как у нас на Сунне пришло, что мы должны радовать о хороших новостях, о хороших вестях. В этот священный месяц у нас закрываются врата ада и открываются врата рая, все без исключения. Также мы знаем, что в этот месяц заковываются одни из самых сильных шайтанов из числа джиннов. И в этот месяц, как мы все знаем уже на практике, что все люди, и верующие, и даже неверующие, более благопристойно себя ведут, чем в другие месяцы. И перед тем, как вступить в этот месяц, в месяц Рамадан, мы должны подготовиться к встрече с ним. Это даже если осталось 1-2 дня, мы должны подготовиться к этому. Это подобно тому, как человек, к которому приходит гость один раз в год, может чаще, может реже, он готовится к этому приему этого гостя. Он думает, что он любит, что не любит. Если не знает, то узнает, что он любит. А также к нам месяц Рамадан приходит тоже один раз в год. И по милости Аллаха, он приходит к нам в известное время. Мы знаем, за каким месяцем идет Рамадан. Другой месяц мы знаем примерно, когда наступает месяц Рамадан. По милости Аллаха мы можем уже подготовиться к этому месяцу. Ну и, во-первых, этот месяц возвышен над другим месяцем по решению мудрого, всеобъемлющего Господа миров. Так в этом месяце приписан нам пост 29 или 30 дней, в зависимости от Луны. В отличие от других месяцев, где такой пост, как мы знаем, исходиться запрещен. Нам запрещено полный месяц держать, кроме Рамадана. Это первое. Что мы знаем, что этот месяц от Всевышнего Аллаха Субхана, что этот месяц не навязан нам людьми, не навязан нам каким-то законом, не навязан нам каким-то обычаями, что мы знаем, что этот месяц от Всевышнего Аллаха Субхана. Второе, нам необходимо вооружиться знаниями о самом посте. Так как в этот месяц только пост для нас является таким... Только он является таким неотъемлемым атрибутом этого месяца, это пост. В отличие от других, как зикр, как чтение Корана, как там намаз дополнительный, как другие благие деяния. Пост для нас в этот день, в этот месяц является обязательным для всех, кроме некоторых людей. И если человек не знает о посте, что его нарушает, во сколько необходимо нам заканчивать прием пищи и так далее, то он больше подвержен тому, что он что-то упустит от этого поста. Например, человек просто может знать, и всем это известно, что пост – это просто у нас, если так банально сказать, то, что это мы оставляем еду, питье и близость с женой от рассвета и до заката. Но человек может не знать, что надо вместе с этим оставить и... плохие высказывания, ругань или там причинять обиды людям. И, как мы знаем из хадиса, передается со слов Абу Хурайры, радиаллаху анху, если постящийся не оставит сквернословие, то у Аллаха нет нужды в том, чтобы человек оставлял еду и питье. Это в Бухаре приводится. И может так получиться, что человек целый день голодает, страдает, переносит какие-то неприятности и от этого поста он не получает ничего, кроме жажды и голода. Третье. Необходимо нам встречать Рамадан с хорошими мыслями. И нельзя нам допускать так, чтобы мы думали плохо об этом месяце, чтобы мы никак не думали, что этот месяц как какое-то некое бремя для нас, что мы должны мучиться в этот день, тем более сейчас лето, что мы должны оставлять воду, питье и так далее. Мы не должны так думать, и не должны, что этот месяц усложняет нам жизнь. В хадисе, который приводится от Тирмизи, говорится, что тот, кто проявит свое довольство в трудный момент, обретет довольство Всевышнего, а тот, кто проявит недовольство, обретет недовольство Всевышнего. Но это также косвенно говорится, что человек как будто недоволен предопределением Аллаха Субхана ва Тааля. Ну и четвертое, как уже не раз говорилось, это... Нам необходимо делать учет этого месяца, а именно составить план, именно посмотреть, каковы мы входим в этот месяц, что мы имеем на этот месяц перед тем, как мы входим в этот месяц, сколько мы знаем из Корана, сколько мы читаем, может, дополнительные намазы и так далее. Это составить план, как на Рамадан, так и после него. Если у человека есть определенный план, что он до Рамадана, у него был уже какой-то план, то ему необходимо повысить этот план. Так как в Рамадане, тут благословенный месяц, и за него, за благодеяние в этот месяц награды больше идет. А если уже у человека нет плана и не было плана до Рамадана, то ему необходимо поставить какой-то план, как раз сейчас у нас есть пару дней, чтобы он мог определить, может он этот план соблюдать или не может. Это все необходимо для того, чтобы человек не вошел в этот месяц и не вышел из этого месяца, как обычный месяц, а как прошел июнь, май, апрель и так далее. Он как зашел в этот месяц, он так и выходит с этого месяца таким же, каким был, таким же уходит и не изменяется. Аллах Субхана ва Тааля говорит в своем священном Коране, в суре Гром, Поистине Аллах не меняет того положения, в котором находятся люди, пока сами не изменят того, что с ними. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, признаком хорошего исповедания ислама человеком является его отказ от того, что его не касается. И в этот месяц нам бы, хотя бы в этот месяц нам бы отказаться от тех вещей, которых нас на самом деле не касается. Это как пустые разговоры. Может просто сидеть даже. Очень часто так бывает. Мы где-то идем, мы устали, и мы сидим просто. Не делаем, ни зикры не делаем, ни там, не думаем, не размышляем о творениях Аллаха и так далее. Давайте в этот месяц, братья, оставим то, что нас не касается. Это всего лишь месяц, 29-30 дней будет. Иншаллах, хотя бы в этом месяце мы должны постараться. Жзакум Аллах хайран.